Глава шестая. Молния жизни. И все же натурфилософов проклинали, и не без оснований. В своих пророчествах они то и дело так далеко уходили от почвы фактов и здравого смысла, что вызывали всеобщие насмешки. Это и привело, в конце концов, к тому, что философских пристрастий стали стесняться, а прослыть натурфилософом стало для натуралистов чуть ли не оскорблением. Отсюда антифилософская реакция середины XIX века в науке. Снова наступал перекос в сторону факта и эксперимента. Признаваться, что к опыту побудило некое общетеоретическое или даже тайное общефилософское соображение, стало неприличным. Но в этом виноват более уже не Шеллинг, а его многочисленные последователи, порой расценивавшие умозрение как право не считаться с практикой, экспериментом. Невозможно без улыбки считать рассуждения о свете биолога-шеллингианца Лоренцо Окина, решившего распространить на свет принцип полярности и сродства всех сил самым прямым образом. Солнце не могло бы светить, если бы не было планет. Для существования светового столба нужен как источник один полюс, так и приемник другой полюс. Эта грубая аналогия то ли с магнитом, то ли с электрическим током не имеет, конечно, никакого отношения к реальности и весьма напоминает представление не столь давнего времени, когда считалось, что глаз испускает лучи, которыми и ощупывает предметы. Ограниченнейшие головы начали пророчествовать, всякой на своем языке, и произошло великое столпотворение философии, писал Гейне о позднем этапе шеллингианства, отмеченного чертами вульгарности. Шапки и мостки псевдологических умозрений могли уводить куда угодно. И вот шеллингианцы во главе со своим вождем все чаще встают на путь прямого предательства, измены идеалам юности, принимая живейшее участие в процессах контрреволюционной реакции. В то самое время как Окин, гениальнейший мыслитель, один из величайших граждан Германии, раскрывал новые миры идей и воодушевлял немецкую молодежь пылом исконных прав человечества, пылом свободы и равенства, ах, в это самое время Адам Мюллер читал лекции о стойловом откорме народов согласно принципам натурфилософии. В это самое время господин Геррес проповедовал средневековый обскурантизм в соответствии с естественно-научным взглядом. Государство есть только дерево. В это самое время господин Стефанс, увы, тот самый восторженный шеллингианец-минералог, провозгласил философский закон, согласно которому крестьянское сословие отличается от дворянского тем, что крестьянин предназначен природой для труда без наслаждения, дворянин же наделен правом наслаждения без труда. Да, все так и было, как это описал Генрих Гейне. На природу ее законы стало удобным валить все несовершенства, всю несправедливость в человеческих, социально-экономических отношениях и укладах. Все так и было, и это заставило многих вчерашних восторженных поклонников с негодованием отвернуться от натурфилософии. Ее век и вправду оказался короток, но это не значит, что всю ее надо просто выбросить из истории, вместе с ее звездным часом рубежа столетий, когда она сумела тронуть сердца и борцов за свободу и ревнителей истинного развития в науке. Конечно, и Шеллинг, как до него Аристотель, Гарвей, Вольф, Блюменбах, оказался перед вопросом, что же заставляет крошечный бесформенный зародыш приобретать определенную форму. Для системы Шеллинга это был особо важный вопрос, ведь большое развитие, то есть образование видов животных и растений, Шеллинг свел, по сути, к протекающему до разных стадий одному и тому же онтогенетическому процессу. На аналогии с развитием живого Шеллинг строил свои представления о развитии вообще. Для динамического мышления Шеллинга было естественным его обращение к идее Блюменбаха об образовательном стремлении. При всем сходстве всех этих таинственных, формообразующих, существенных и прочих сил, слово «стремление» больше всего устраивало Шеллинга. Оно содержит понятие о предрасположенности к развитию, распространенном в природе вообще, но с особой силой в мире живого. Хотя, конечно, упрек, который делал Шеллинг ученым-натуралистам, придумывающим термины и воображающим, будто тем самым они что-то объяснили, целиком относится и к образовательному стремлению Блюменбаха Шеллинга. Еще более туманным и далеким от настоящего объяснения насущных проблем естествознания было саморазвивающееся абсолютное понятие Гегеля. При том, что диалектика этого саморазвития понятия как метод оказалась ценнейшим приобретением для мировоззрения и науки последующей эпохи. Даже объяснение Шопенгауэра, еще одного продолжателя Шеллинга в натурфилософии, что развитие есть реализация, объективация скрытой повсеместно некой воли к жизни, тоже, конечно, неверное, выглядит хотя бы более определенно. Если присмотреться, это воля к жизни, та же сила, которая заставляет меняться организмы в эволюционной системе Ламарка согласно потребностям. Жираф тянется к верхним веткам, и вот у него от поколения к поколению вырастает шея, животное мерзнет и по собственному хотению обрастает густой шерстью. В стыдливом стремлении, которое у Шопенгауэра превращается в откровенную волю, заключено рациональное зерно, способное потом дать полезные всходы. Достаточно между стремлением выжить, реально существующим и выраженным как в инстинкте самосохранения высших животных, так и в приспособлениях для неограниченного размножения у растений, и развитием поставить промежуточные члены в виде, скажем, изменчивости, случайной или закономерной, и естественного отбора, как туман рассеется, и мистическая картина станет вполне научной, за словами проглянет настоящее объяснение развития видов. Ну, а индивидуальное развитие, и по сей день объясненное далеко не во всех деталях, можно истолковать как реализацию некоего закодированного в генах конечного результата, как обусловленный целью процесс, как, наконец, конкретизацию туманного понятия образовательного стремления. Принято считать, что Гегель, придя на смену Шеллингу при его жизни, силой своей непревзойденной диалектической логики затмил своего предтечу и учителя на всех направлениях философского развития. Не на всех. В натурфилософии Гегель не смог превзойти Шеллинга, хотя и старался. Более того, стараясь, ворча на легкомыслие шеллингианцев, силясь поспорить там, где для этого ни у него, ни у его оппонентов не было весомых доводов, Гегель впадал в ошибки, еще более разительные, чем те, в которых он обвинял шеллингианцев. Шеллинговое развитие видов без родства, без превращений ошибочно, но все же гораздо глубже и серьезнее, чем спекуляция Гегеля о рождении естественных образований в готовом виде. При первом же ударе молнии жизни в материю тотчас возникает определенное законченное образование, как Минерва выходит во всеоружие из головы Юпитера. В этом смысле Моисеева история творения поступает еще лучше других, совершенно наивно заявляя: в такой-то день возникли растения, в такой-то животный, в такой-то человек. Каждое существо есть сразу целиком то, что оно есть. Гегель, провозгласивший диалектику, которую он приравнял принцип развития единственным методом изучения бытия, считал, что органическая природа не имеет истории. Создатель гениальной теории познания и величественной философии оптимизма считал бесполезным занятием пытаться проникнуть в тайны живого. Там, мол, наблюдению не выйти из области тонких замечаний и интересных отношений, дружелюбной готовности идти навстречу понятию. Но такие замечания не дают знания необходимости, и интересные отношения остаются при интересности, а интерес есть только мнение разума. И готовность индивидуальности идти навстречу понятию есть ребяческое дружелюбие, хотя бы оно и желало иметь какое-либо значение в себе и для себя. Разум принужден ограничиться ожиданием и перечислением мнений и случаев природы. Наблюдение вместо законов и необходимых отношений находит только значительное влияние. Это был колоссальный шаг назад, пессимизм похуже скептицизма позднего Канта. Это были по существу давно высмеянные великим Гёте причитания Галлера о скорлупе и непознаваемом ядре орешка органической природы. «Глаз ушибается скорлупу природы, ища к заветной сердцевине хода». Категорическая поддержка Шеллингом теории подлинного индивидуального развития, развития путем эпигенеза, была, безусловно, прогрессивней возврата Гегеля на обветшалые, непростительные для XIX века позиции преформации, развития путем одного только повторения, развертывания заранее готовых, некогда разом сотворенных зачатков. Одиноко и странно в этом ракурсе выглядят в XIX веке фигуры Гегеля и Кювье, стоящих против уже очевидной после давних работ Вольфа и недавних Пандера истины. Развитие в зародыше подлинно и происходит всякий раз заново, хотя бы и по готовой заранее программе, как мы добавили бы теперь. Но так повелевала система, и в угоду системе метод должен был изменить себе, пишет Энгельс об отступничестве Гегеля от принципа развития. Тем больше стоит ценить подзабытую уже заслугу Шеллинга. Его натурфилософия наиболее последовательна в применении принципа развития к вопросам естествознания. Гениальны некоторые догадки Шеллинга о термодинамическом отличии живого от неживой материи. Неживая природа, знающая развитие от простого к сложному, тем не менее в целом подвержена стремлению к безразличию, распаду, уравнению в потенциалах, теплоте и так далее. Живое же нуждается в постоянном поддержании своего существования. Жизнь состоит в постоянном стремлении не дойти до безразличия. Только через четверть века Сади Карно сформулирует второе начало термодинамики, через 65 лет Клаузиус обозначит безразличие новым понятием энтропия, и лишь в самые новые времена появится определение жизни как своеобразного антиэнтропийного процесса. Жизнь — само воплощение принципа развития. Само ее существование есть непрерывная борьба, непрерывный процесс достижения. Ничто не дается живому само. Все всякий раз завоевывается.